Дождик, дождик, пуще, будет травка гуще. Дождик, дождик, посильней, огород ты наш полей. Рябое яичко. Жили-были старик и старуха. У них была курочка-рябушка. Снесла она рябое яичко. Положили они рябое яичко на полочку. Мышка бежала, хвостиком вильнула, яичко толкнула, рябое яичко с полочки упало и разбилось. Горюет старик, плачет старуха. Спрашивает их дверь. Что ты, старик, горюешь? Что ты, старуха, плачешь? Да как же нам не горевать и не плакать? Отвечают они. Была у нас курочка-рябушка, снесла она рябое яичко, а мышка бежала, хвостиком вильнула, яичко толкнула и разбила его. Горюет старик, плачет старуха, скрипит дверь. Спрашивает собака. Лав, чего ты дверь скрипишь? Да как же мне не скрипеть? Жили старик со старухой, была у них курочка-рябушка, снесла она рябое яичко, а мышка бежала, хвостиком вильнула, яичко толкнула и разбила его. Горюет старик, плачет старуха, скрипит дверь, воет собака, спрашивает дров поленница. Чего ты, собака, воешь? Да как же мне не выть? Жили старик со старухой, была у них курочка-рябушка, снесла она рябое яичко, а мышка бежала, хвостиком вильнула, яичко толкнула и разбила его. Горюет старик, плачет старуха, скрипит дверь, воет собака, развалилась дров поленница. Прилетела сорока, села на дрова и спрашивает. Чего ты, дров поленница, развалилась? Да как же мне не развалиться? Жили старик со старухой. Была у них курочка-рябушка, снесла на рябое яичко, а мышка бежала, хвостиком вильнула, яичко толкнула и разбила его. Горюет старик, плачет старуха, скрипит дверь, воет собака, развалилась дров поленница, повыдергивала перья из хвоста сорока. Села сорока на яблоню. Спрашивает ее яблоня. Чего ты, сорока, перья из хвоста повыдергивала? Да как же мне перья из хвоста не повыдергивать? Жили старик со старухой, была у них курочка-рябушка, снесла она рябое яичко, а мышка бежала, хвостиком вильнула, яичко толкнула и разбила его. Горюет старик, плачет старуха, скрипит дверь, воет собака, развалилась дров поленница, повыдергивала перья из хвоста сорока, побросала яблоки с веток яблоня. Текла мимо река, спрашивает. Чего ты, яблоня, с веток яблоки побросала? Да как же мне с веток яблоки не побросать? Жили старик со старухой, была у них курочка-рябушка, снесла на рябое яичко, а мышка бежала, хвостиком вильнула, яичко толкнула и разбила его. Горюет старик, плачет старуха, скрипит дверь, воет собака, развалилась дров поленница, повыдергивала перья из хвоста сорока, побросала яблоки с веток яблоня, затопила река все берега. Пришла к реке девушка с коромыслом, спрашивает. Чего ты, река, затопила все берега? Да как же мне не затопить берега? Жили старик со старухой, была у них курочка-рябушка, снесла на рябое яичко, а мышка бежала, хвостиком вильнула, яичко толкнула и разбила его. Горюет старик, плачет старуха, скрипит дверь, воет собака, развалилась дров поленница, повыдергивала перья из хвоста сорока, побросала яблоки с веток яблоня, затопила река все берега, уронила ведра девушка. Спрашивает ее мать. Почему ты ведра уронила? Да как же мне ведра не уронить?